Эпилог. Знаменуя полдень, на камине пробили часы. Те самые, которые я увезла с собой из Дайнхолла. Единственное свидетельство моей прошлой жизни. Первый порыв выбросить их я преодолела еще тогда, когда Морейн вручил их мне, будто свадебный подарок, после мастерской часовщика. С тех пор часы стали символом новой меня, преодолевшей страх перед мужчинами и вновь осмелившейся поверить в возможность счастья. Моя вера оказалась оправдана, а Морейн — самым лучшим мужем, о котором только можно мечтать. Я положила кисть и отошла от этюдника с акварелью, изображающей долину Луговки. С удовольствием потянулась. В последнее время спина начала затекать. Я уже догадывалась о причине, тем более что стала рассеянной и постоянно хотела спать. Но все равно надо убедиться, прежде чем рассказывать мужу. Он ждал сына, и мне не хотелось его обнадеживать раньше времени. Я рисовала на заднем крыльце нашего дома, а внизу, под холмом, Морейн учил плавать нашу 4-летнюю дочь. До меня доносились радостные крики и смех. Забор вокруг усадьбы давно убрали. В нем не было необходимости. Защита Морейна отгоняла и зверей, и дурных людей. Вновь вернулся декоративный штакетник, придававший дубкам легкомысленную пасторальность. Из заднего крыльца снова можно было любоваться окрестностями. Порыв ветра принес аромат жареного мяса. Летом Настя часто готовила на открытом огне вместе с новым обитателем нашей усадьбы. Его макушка была абсолютно лысой, зато подбородок укутывала густая черная борода. Они с кухаркой так быстро нашли общий язык и открыли взаимные интересы, что я в скорости ждала в дубках еще одну свадьбу. Нютка ждала третьего сына. Няня Милана радовалась правнукам и тому, что усадьба снова полна детского смеха. Словно вторя моим мыслям, от реки донесся взрыв хохота, и сразу следом за ним — победный клич. Я перевела взгляд вниз и тоже улыбнулась. Над водой поднимались в небо огромные пузыри — розовые, голубые, сиреневые, казавшиеся неимоверно яркими в прозрачном летнем воздухе. «Лив, ты видишь это?» — радостно закричал муж. Я замахала ему рукой, подтверждая, что вижу. Наш самый большой страх остался позади. Вероника будет магом, а не источником. Осталось только сообщить Морейну, что на подходе у нас второй ребенок, и все страхи и опасения мы будем переживать по новой. Но мы вместе, а значит, справимся с любыми трудностями, какие бы ни преподнесла нам судьба».